Мне предстоит много дел. В серой предрассветной мгле, когда я просыпаюсь, меня одолевает мучительное смятение. Несколько минут уходит на то, чтобы привести в порядок мысли и чувства и воссоздать картину вчерашнего дня. Фантазии и воспоминания сплетаются. Не различишь. И твердо я знаю лишь одно. Сложилась чрезвычайно опасная ситуация, и надо действовать. Я вылезаю из кровати, не будя Катрины, и встаю под ледяной душ. Помогает. Диспозиция проясняется. Мучает только, что вчера, засыпая, я исходил конструктивными, креативнейшими идеями, фонтанировал ими, а сегодня не могу оживить ни тех мыслей, ни чувств. Все забивает страх. Когда я ее увижу, станет лучше, утешаюсь я. Магазины, которые мне нужны, открываются не раньше 8, так что у меня есть полчаса на себя, на кофе и самокопание. О завтраке речи нет, хотя я чувствую потребность в дополнительной энергии. Мне не хочется встречаться с Катриной, поэтому я пробираюсь в спальню и убеждаюсь, что ее будильник не зазвонит раньше 8. Вернувшись на кухню, я минут 10-12 посвящаю самогипнозу. Я концентрируюсь на дыхании и ухожу в тишину с головой, так что возникает полнейшее ощущение, что я слышу, как толчками струится по телу кровь, как ее тепло с заданным ритмом доходит до кончиков пальцев. Люди, незнакомые с тайнами гипноза, считают транс, состояние, когда время замирает, разновидностью белой горячки, которая открывает доступ в пот и бессознательное, так что человек не отдает себе отчета в собственных действиях, непредсказуем и может сказать или натворить что угодно. На самом деле все строго наоборот. Во время гипноза человек вменяем как никогда. Я оставляю Катрине записку, что ей не стоит рассчитывать на мое возвращение к обеду. Одеваюсь и выхожу из дому. На покупки уходит 3 часа и несколько тысяч крон. Я собираю все чеки, хочу потом некоторые из них уничтожить. В каждом магазине я даю себе установку не привлекать внимания, не суетиться и не вести себя так, будто покупка – вопрос жизни и смерти. Но это напрасные предосторожности. Я попадаю на заспанных, борющихся с зевотой рабочих склада, которые берут мой список и как сомнамбулы плетутся за товаром, поддерживая себя мыслями исключительно об утренней чашечке кофе и свежей газете, от которых я их оторвал. В темно-синей спортивной стеганой куртке, которую я прежде никогда не надевал в городе, я похож, скорее всего, не на мастера-ремонтника, а на новосела с грандиозными планами на день. Время от времени я задаю разные вопросы технического плана и получаю благожелательные и профессиональные советы. Забив материалами багажник и заднее сиденье, я еду в Виндерен, где дом во всей своей свежеокрашенной красе ждет меня. Создателя и разрушителя. Шиву с 2 парами рук. Сегодня мне пригодятся обе. Я перетаскиваю тяжести. Мешки с моментально застывающим бетоном. Рулоны толстых пластиковых мешков. Батареи больших тюбиков со шпаклевкой и эпоксидкой. Кисточки, инструменты и прочее. В основном все остается на первом этаже, где я затянул пол толстым пластиком, чтобы не испачкался и не покорявался. Я переоделся в рабочую одежду. Старые кроссовки Nike и синий комбинезон с логотипом какой-то транспортной фирмы на спине. Его я просто-напросто украл, как сказали бы рабочие, придержал. Потом поднимаюсь на второй этаж. Тут холодно, я закрываю окно, прежде чем подойти к постели Евера и поднять укутывающую Сильвию пленку. Открыть глаза и взглянуть на нее требует изрядного мужества, но, проделав это, я исполняюсь благодарности. Я вижу, что придумал все правильно. План сработает. Все цвета стерлись из нее за те полсуток, что меня здесь не было. Кожа приобрела мерзлый синюшный оттенок, натуральная чернота растительности, бровей, непокрашенных корней, волос на лобке контрастирует с ним совершенно гротескно, как будто грим. «Я блондинка, втиснутая в тело брюнетки», — пошутила Сильвия однажды. «Сейчас это как никогда верно. Я трогаю внутреннюю сторону бедра, где, по логике вещей, кожа должна быть самой теплой. Она стылая, но не ледяная. Все же температура настолько противоестественная, что меня пробивает дрожь. Я натягиваю серые нитиные перчатки, которые держал в кармане. Не закаменела ли она? Об этом я хорошенько не подумал, да и знаний не хватает. Ограниченная подвижность тела нарушит мои планы. И я задним умом понимаю, что зря открывал окно. Я пробую согнуть колено, и нога сгибается полностью, но с трудом и скрипом, как мои собственные члены, на утро после рекордного лыжного забега. «Прости!» — извиняюсь я, перекладывая Сильвию на бок. Я придаю ее рукам более естественную позу. Это похоже на манипуляции с куклой, на каких художники учатся рисовать движения. Я поворачиваю ее еще раз на живот. Потрясающей красоты геометрия тела. А вот ямочки на крестце. Гладя красивые ягодицы, я обнаруживаю, что они уплощились от лежания, но выясняется, что их можно вымесить в более совершенную форму, и что прежде чем начнется разложение, тело обретает пластилиновую пластичность. Идеальный материал для работы. Мозг фотографирует и сохраняет все в памяти. Я снова укладываю Сильвию на спину и обследую груди. Их тоже можно формировать, потому что жир наполовину застыл. Соски эрегированы. Интересно, это стандартный физиологический процесс, или мне просто повезло? Все время скрываются новые стильные детали. Неприметная припухлость на месте кадыка, бесподобная жировая складка между грудью и подмышкой, то, как мягкий оползень живота выворачивает пупок, на бедрах уже заметная апельсиновая корка. Но я думаю, что смогу ей с этим помочь. Общение с ней, как с формой, освобожденной от разрушительных личностных установок, переводит мою любовь к ней в новое измерение. Было бы извращением утверждать, что она милее мне в таком виде. Нет, нет, так я не думаю. Я бы все отдал, чтобы услышать ее смех. Лучше, конечно, не тот презрительный и издевательский, который так взбесил меня вчера, а ее обычный, рассыпчатый и немного вульгарный. Смеха не будет. Мне не нравится думать о ней как о мертвой, ибо тело передо мной живо неоспоримо, и я думаю иначе. Ее субъективное время вышло. Теперь она для меня объект. И разве такое отношение не есть одна из предпосылок любви? Разве не в объект мы влюбляемся? Теперь, когда она не в состоянии отвергнуть мои ласки, уберечь себя от них, возникла интимность, исполненная красоты и сиюминутности. Она во власти моих любящих и уважительных рук. Это окончательное примирение. Я счастлив, что мне довелось испытать такое. А теперь за дело. Я меняю перчатки на пару резиновых хирургических и принимаюсь обмазывать тело жиром сверху донизу. Это тягучее вещество на основе силикона под названием «линукс», которым пользуются в том числе штукатуры. Я поднимаю волосы и тем же жиром приклеиваю их к макушке. Лицо и голова меня не интересуют в данный момент. Она недавно тщательно выбрила все тело. Это весьма облегчает мою работу. Нагреваясь от моих рук, жир начинает источать искусственный, но приятный аромат, напоминающий сосновую свежесть. Я пробую думать, что делаю ей массаж с ароматическим маслом и представляю себе, как она жмурилась бы от удовольствия. Катрина утверждает, что я бесподобный массажист. Как положено в эротическом массаже, вагину я оставляю на сладкое и под конец замазываю все ее женские прелести толстым слоем жира, хотя и решил отказаться от самых изобличающих проекций. Сначала надо посмотреть, как будет получаться. Естественно, мне тоже процесс доставил удовольствие. Покончив со смазкой, я перехожу к формам. Укладываю Сильвию на живот и приношу материал для их изготовления. Это пластик на основе моментальной эпоксидки. Я впервые работаю с ним. Приходится для начала изучить инструкцию. Мне потребуется килограммы его, понимаю я, и тревожусь, хватит ли мне. Я купил целую упаковку. Должно хватить. Вещество оказывается сероватой массой идеальной мягкости, вроде тонкой гончарной глины. Но, честно говоря, пахнет отвратительно. Я накладываю массу на спину, бедра, ноги и ягодицы, постоянно проверяя, чтобы слой был достаточно толстый, не меньше 5 миллиметров. Сделав почти целиком эту сторону, я соображаю, что проще было разделить ее на сегменты или лепить их отдельно. Но ладно, это позже, если останется материал. Масса схватывается сразу. Я чувствую и хвалю себя, что не стал экономить на пластиковых перчатках. Они улетят со свистом. Инструкция советует использовать для придания пластмассе прочности тепло. Поэтому я достаю купленный сварочный аппарат, включаю его и вожу синей дугой над массой, но на почтительном расстоянии. Запечь ее мне бы никак не хотелось. Надо только прогреть верхний слой корки до 60-70 градусов. Посчитав, что уже довольно, я сажусь, снимаю перчатки, жду. Смотрю на часы. Почти час. Впереди долгий день и ночь. Аккуратно подцепив эпоксидную скорлупу, я отделяю ее без труда. Разбежалось несколько трещин, но это ерунда. Сама отливка достаточно твердая и держит форму. Я пытаюсь ее согнуть. Едва поддается. Нет на свете ничего невозможного, думаю я. Надо лишь правильно подобрать материал. Следующие 2 часа я леплю отпечаток за отпечатком, пока не кончается эпоксидка. Я кручу и верчу куклу, чтобы схватить именно такой изгиб, поворот руки, плавную округлость на стыке бедра, попы и ноги. Теперь у меня полный набор пластиковых форм. Сильвия готова к запуску в массовое производство. Пробил-таки ее час. Я раскладываю формы по полу и изучаю их. Это детали моего конструктора. Один отпечаток я изымаю. Безупречный слепок с ее лона. Но в него залипли волосы с лобка, поэтому придется мне от него избавиться. Как ни жаль. Теперь на очереди тот этап работы, от которого меня в самом деле воротит. Смогу ли я? И еще вопрос. дано ли мне право, но его я вынужден оставить без ответа. Вот оно, собственно, прощание. Теперь, когда я скопировал все достойное сохранение, придется ее разделать. Я замечаю, что сейчас это деяние вызывает во мне, насколько такое возможно, меньший протест, поскольку мысленно и творчески я уже проделал схожую процедуру. Я вычленял фрагменты ее тела, я их дробил, но все равно я адски мучаюсь, тем более не желаю видеть всего этого. Поэтому я затеняю ванную, насколько это вообще возможно, прежде чем притащить Сильвию и положить ее в ванну. Она каменная, неподъемная и не помогает мне, а шмякается головой вперед, мерзко хлюпая силиконовым салом. Я достаю электропилу с новым алмазным полотном. Она берет даже сталь, если надо. А моя леди не стальная. Я закрыл все пленкой, но не представляю себе, сколько и какой грязи будет. Кровь должна была свернуться, но остальная требуха. Ее левое запястье. Я беру ее ладонь в свою, как для пожатия, включаю пилу, примериваюсь, зажмуриваюсь, режу. Потом чувствую, что рука повисла. Это я стою, зажав в пальцах чужую бесхозную конечность. Так просто. Оказывается, нас элементарно лишить целостности, когда до этого доходит. Кости, мышцы, сухожилия. Всего-то пустяков. Кровь, как я побаивался, не льется. Так, сукровица, оставляющая затейливые разводы на ванне, пленке и моем комбинезоне. Если б мне достало сообразительности поместить тело на ночь в холодильник, работа была б просто чистой. Не могу объяснить, как я держусь. Меня дисциплинирует мысль, что я должен проделать все эффективно, быстро, четко и без эмоций. Скотобои работают так каждый день, твержу я, снова и снова сглатывая кислый ком, поршнем скачущий в горле. Хорошо, что я не поел. После левого запястья я для укрепления решимости берусь за голову. Я держу ее за волосы, отвернув лицо, и пилю. Черт! Вдруг шальная мысль. Вспоминается картинка времен Французской революции. Опьяненные властью революционеры торжествующе размахивают головами казненных господ. История делается и так. Мне легче от мысли, что люди проделывали такое до меня. Такое тоже. Зверство человека ограничено лишь его изобретательностью. Я осторожно откладываю голову лицом вниз. Потом отрезаю обе руки по плечи. Это нетрудно. Кстати, пригодилась, наконец, анатомия, которую мы учили в школе. Мне проще сообразить, где надрезать, чем полному профану. Пусть мне и на секунду не нужна слава мастера этих дел. Кого люблю, того делю. Отделив все конечности, я останавливаюсь, не зная, как поступить с обрубком. Начинаю сомлевать перед ванной, в которой скопилась куча грязи и пакости. И когда я жду, что вот-вот потеряю сознание, в дверь звонят. Господи! Шок такой силы, что я с померкшим рассудком чудом не хлопаюсь в ванную к демонтируемой Сильвии. Сердце останавливается, если верить ощущениям, на сотни секунд. Наконец, оно заводится, как нетянущий лодочный мотор, в полсилы и с перебоями. Еще несколько секунд спустя кровь поступает в мозг, создавая предпосылки для мыслительной деятельности. Плотники? Сантехник? Точно не Евер, он в отъезде. Самое важное, может ли этот человек зайти, если я не открою? Думаю, нет. Мне кажется, все ключи у меня под контролем. Но я не могу не посмотреть. У меня не хватит нервов не посмотреть. Звонят опять. На ватных ногах я бреду вниз, чуть не грохаюсь на сломанной ступеньке, но спускаюсь вниз, не наделав ненужного сейчас шума. Боюсь и подумать, в каком я виде. Зато отмечаю, что теперь придется отмывать и дезинфицировать лишние поверхности. Будь что будет, я обязан посмотреть, кто там. В глазок я вижу двоих мужчин в темных костюмах, темно-синих пальто и при галстуках. Они молоды, практичные стрижки. Это могут быть только полицейские. У меня темнеет в глазах. Прислонясь к косяку, я отключаюсь на несколько секунд. Пол, потолок и стены не желают стоять ровно. В детективах у инспектора полиции всегда есть напарник. Они всегда работают парами. Будут играть со мной в доброго и злого следователя. Шансов нет. И смысла нет делать вид, что меня тут нет. Наверняка они уже походили вокруг дома, все разведали, слышали визг пилы и без труда сумели сложить 2 и 2. Остается только отдать дань восхищения быстрой и результативной работе нашей полиции. Сильвию начали искать, когда она не явилась на рейс. Наверняка так. Кто-то немедленно забил тревогу. Выяснилось, что нас видели вместе. Возможно, видели, как мы вдвоем зашли в дом. А потом я вышел один. Фантастика! Как моментально они сработали. Когда смотришь криминальные репортажи, такое впечатление от чего-то не складывается. Я испытываю даже облегчение, что меня уже взяли, и не надо дальше корячиться. Хотя я желал бы как минимум закончить. Я отпираю дверь и спрашиваю: «Да?» Один уже повернулся спиной, чтобы уйти, или чтоб поискать, в какое окно удобнее лезть. Второй стоит на пороге и улыбается, когда я высовываю голову. Эту чудную улыбку я не знаю, как толковать. Первый возвращается. На дворе пасмурно, но не темно. «А мы думали, что дома сейчас никого нет», — говорит он. Чудовищный акцент. Час от часу не легче. Что это означает? Интерпол? Потрясающе. Просто потрясающе работает родная полиция. Я пытаюсь сказать что-нибудь, если не признаться, то дать понять, что намерен с ними сотрудничать. Но голоса нет. Я онемел в прямом смысле слова. Второй вытаскивает нечто из внутреннего кармана. Удостоверение. Так всегда бывает в полицейских сериалах. Я беру его, скольжу взглядом по пластиковому прямоугольнику с фото. В жизни он выглядит точно как на фотографии. Русый ежик и квадратный подбородок. И собираюсь уже распахнуть дверь, чтобы дать им дорогу, как первый произносит нечто непонятное. Что-то они мелковаты для полицейских. И один, и второй. «Извините», — говорю я, во всяком случае, пытаюсь сказать. Звучит как сипение. «У вас найдется время поговорить об Иисусе?» — повторяет он вопрос. Я не ослышался. Просто не поверил своим ушам. Раньше, чем он успевает взять у меня удостоверение, я переворачиваю его и вчитываюсь. Буквы пляшут, но я заставляю их разобраться на слова. Выходит, Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней. «Они мормоны», — меня разбирает смех. Потом думаю о пятнах на моем комбинезоне. Плохо, что эти двое видели меня в таком виде, хоть они не от мира сего. «Я здесь не живу», — выговариваю я. «Понимаю», — отвечает он. «Однако, возможно, у вас, тем не менее, найдется время?» «Вряд ли. Я тут работаю, ремонтирую. Вы приходите в другой раз, когда хозяин въедет». Второй с удостоверением разглядывает меня. Видит, что перед ним заблудшая душа. Потом опускает глаза на комбинезон. Беседу пора заканчивать. «Так что в другой раз». Я изображаю улыбку. «Позвольте принести вам извинения за то, что отняли у вас время. У него безупречная грамматика, но чудовищный акцент. Видно, у них там, в Юте, есть университет, где их вострят на все языки». «Ничего страшного», — говорю я и захлопываю дверь. В глазок я вижу, как они совещаются и решают поискать по округе, не найдется ли где грешник, чтобы его помучить. Зря я отказался спасаться, думаю я, возвращаясь на второй этаж. Вот уж в такой день мне точно следовало бы предаться Господу. Когда нервы наконец успокаиваются, на что уходит минут 10-15, я принимаюсь за дело с новой решимостью. Точно происшествие придало мне сил. Осталось немного. Но торс — проблема. Я кручу его так и эдак. Слишком велик. А стоит его распороть, и посыплется ливер. А этого всего я не могу ни видеть, ни касаться. Интересно, что с внешней оболочкой, мертвой кожей, я мог обходиться любовно и нелепо, но от этих внутренностей с души воротит. В том, что лежит передо мной, Сильвии нет. Она в слепках в спальне. А это обрубки, внутренности, требуха, почти как рыбья. Вот так и буду смотреть на это. Гигантская рыбья требуха. А разделать рыбину для меня пустяк. Гены. Я делаю глубокий вздох и пилю. Раз вдоль, раз поперек. Кроша грудину и позвонки. Изнутри все ползет наружу, но это месиво, в котором я не намерен разбираться, оказывается более твердой консистенцией, чем я думал. Во всяком случае, неподатливая мякоть, как у рыб. Покончив с этим, я струей ручного душа вымываю все хозяйство в ванну. Жуть сколько! Кишки и прочее. Потом попробую разобраться. А вот сердце. Не скажешь, что здесь гнездились чувства и страсти. Тоже разорвано. Меня все-таки начинает рвать. Кофе с вкраплениями кислой слизи. Я стою на коленях, опершись об унитаз, пока не стихают позывы и не проходит дурнота. Еще не конец. Но осталось немного. Теперь надо уложить все в пакеты. Прочные пластиковые пакеты. Они, что удачно, непрозрачные. Внизу припасены две пластмассовые 5-литровые канистры с формалином. Я перетаскиваю их наверх. Потом вытягиваю из розетки пилу, мою ее в раковине и только после этого вынимаю полотно и выбрасываю его в отдельный пакет. Затем в ход идет новенький утюг. Я включаю его в освободившуюся от пилы розетку и ставлю на максимум лен. Бортик ванной отлично заменяет гладильную доску. Я набиваю пол пакета, две кисти и оба запястья, выдавливаю из него воздух и заливаю формалин. Хорошо, что тошнить мне уже нечем, потому что запах не для слабонервных. Еще раз выдавливаю воздух и утюгом запаиваю пакет. Специально для этой цели он снабжен внутренним ободком, который вулканизируется при нагревании. Потом я беру новый пакет, натягиваю его сверху и тоже запаиваю. И еще один. Трех пакетов должно хватить. Почему трех? Магическое число, как в сказках. Три слоя вселяют в меня уверенность. Четыре кажутся беспардонным преувеличением. Эта работа отнимает ни много ни мало 1,5 часа. Когда я заканчиваю, все расфасовано по 14 тройным пластиковым пакетам разного размера. Красиво и благообразно. Сильвия. Я без сил. Желудок вдруг взбунтовался без пищи. Но я не решаюсь уйти отсюда, не доделав всего. Придется полуношничать. Прежде чем перейти к приятной части проекта, я трачу 1/2 часа на то, чтобы отдраить ванну и все выступающие части в этом помещении. Затем снимаю кроссовки и безжалостно тру. По завершении я планирую выкинуть их. Потом я прохожу по своим следам с тряпкой и нашатырем. Выложить очаг не должно быть страшно трудно. Дилетанты варганят их сплошь и рядом, особенно в дачных домиках. Для их гордых обладателей вопрос чести собственноручно возвести камин, непременно из камней, выкорчеванных при расчистке участка. Мой проект капельку более амбициозен, но с терпением и прилежанием мне наверняка удастся совладать с ним. Помогает и предыдущий опыт. Однажды я строил камин. Правда, в чисто прикладных вещах мне помогал профессионал, но я входил во все тонкости и хорошо понимаю, какова должна быть структура. Самое сложное – верно спроектированная и под нужным углом поставленная тяга уже на месте. В целом камин, как я его вижу, будет ничем иным, как вариацией на тему предыдущего, разозлившего Евера. Я только добавлю ему дополнительную функцию. Он станет еще и саркофагом Сильвии. Первый вариант был мне глубоко симпатичен, но, кружа вокруг основания и прикидывая, как взяться за дело, я вынужден признать, что новый вариант честнее по сути. Камин – структура, созданная, чтобы прятать, а моя гениальная – я не боюсь этой характеристики, если вижу реальные аргументы – задумка сводится к эпатажной открытости, когда то, что в камине внутри, в тайнике – воссоздано в экстерьере камина и его формах. Камин будет Сильвией и внутри, и снаружи. Один вопрос давно не дает мне покоя. На что будут крепиться элементы внешнего декора? Как я добьюсь того, чтобы бетонные фрагменты, которые я отолью по заготовленным слепкам, были надежно зафиксированы? Вдруг меня осеняет? И ответ весьма прост. Нужно часто-часто замуровать в толщу стены, впиваясь в уже стоящую полукруглую консоль, много железных прутков, а потом насаживать на них бетонные отливки. Если где-то прутья окажутся длинны, их элементарно откусить. Конструкция, я уверен, не подведет. Я размешиваю бетон в 2 пластиковых шайках, для начала немного, ведь он мгновенно застывает, и принимаюсь за работу. Кирпич, штырь, бетон. Сильвия в 3 пакетах. Их я размещаю внутри постепенно подрастающей стены и тщательно слежу, чтобы между пакетами и трубой было не менее 5-6 сантиметров бетонной прослойки. То и дело ёкает сердце. Тяжесть конструкции обескураживает. Это грозит бедой. Или выдержит, или рухнет. Правда, она опирается о стену и на прочное, по моим представлениям, основание, и когда бетон застынет, тревожиться станет не о чем. В таком виде Сильвия занимает не так много места. На удивление, быстро все тройные пакеты исчезают в бетоне. Я чуть не ловлю себя на мысли, что жаль, что они кончились, а то б я поднял так стену до самого потолка. Сильвии не стало. Осталось выложить несколько рядов, и я смогу заняться ее воскрешением. С учетом обстоятельств, мне кажется, я успешно дебютировал в роли каменщика. Кладка ровная и плотная. Цилиндрическая форма выдержана безукоризненно. А то, что кое-где выпирают стыки, не играет никакой роли. Эту поверхность видно не будет. Пока бетон застывает, я приношу сверху слепки и раскладываю их по полу. Я набросал план, как что размещать, но должен приложить все к месту, а потом уж нарезать окончательные формы. Это будет смотреться не как одно женское тело, а как три или четыре тела, втиснутых в обрубок цилиндра. Так Микеланджело утверждал, что фигура... Вот она, в мраморе. Дело лишь за тем, чтобы отсечь лишнее и высвободить ее. Свою задачу как художник я вижу вот в чем. Создать иллюзию движения, жизни. Расположить слепки так, чтобы фигуры не спали в бетоне вечным сном, а как бы рвались из него наружу. Со стороны это должно смотреться, будто они карабкаются наверх, как на одной иллюстрации Гюстава Доре к Данте, которую я держал в уме. Вдруг меня осеняет, что конструкция должна походить на более или менее ясно выраженную спираль. Микеланджело был бы восхищен Сильвией, думаю я, штудируя формы, с которых собираюсь начать. Он бы тоже. Несправедливо, что и выпало жить в такое время, когда ее не ценили по достоинству. Это часть работы. Безумно интересная. От усердия у меня дрожат руки. Они ходят ходуном. И я роняю первый слепок. Ничего страшного. Начинаем все сначала. Вообще-то на такую работу надо бы несколько дней, но их нет. Все должно быть сделано за один вечер и одну ночь. С помощью палки от швабры, реек и изоленты я фиксирую сохнущие фрагменты, а тем временем тружусь над следующим, самозабвенно, упиваясь дерзостью и изяществом моего проекта, а желудок неумолчно требует свое. Но разве художнику не пишется лучше с голодухи? Я подолгу примериваюсь, кручу-верчу свои эпоксидные слепки, пока не нахожу именно тот изгиб, именно ту выпуклость, которая здесь к месту. Этот абстрактный пазл станет реинкарнацией Сильвии как совершенство телесной красоты, как трансцендентного женского начала. Я режу формы, пока у меня в руках не остаются два самых последних, но столь значимых фрагмента, мягкий спуск плеча с третью груди и продольный срез бедра. Бред, но мне приходится членить ее наново, чтобы не сказать набело, на этот раз исходя из соображений не практичности, а эстетики. В 4 утра я удаляю последнюю форму и, наконец, могу отойти на несколько шагов, полюбоваться своим творением. Кое-где непристойно торчат прутки, кое-где надо заделать стыки, отполировать поверхность, убрать неровности. Но какая красотища! Как непридирчиво я раз за разом обшариваю глазами скульптуру, скольжу вдоль цилиндра из округлых, как бы вмерзших в него женских форм. Нет сомнений, что мне посчастливилось конденсировать самую суть Сильвии, что она здесь, заточена в комнате на вечные времена. Ни у кого никогда не поднимется рука на такой шедевр. Шедевр в строгом смысле слова. Ибо как гимн женскому телу он вечен. а его абстрактная эротичность современна. Кто-нибудь стрельнет в него глазом и выпалит «Монолит». Но мне кажется, что духовно между моей работой и неблещущими красотой изваяниями Вигелана ничего общего нет. Его скульптуры полны отчаяния и борьбы, а моя — обольщение. Вот полубезумный швейцарский художник Гигер, да, создавал объекты, метафизически родственные моему камину. До смеха тривиальное слово «камин». Абстрактные композиции на тему женского тела, особенно вульвы, как бы ландшафт и технологические особенности трансформированной плоти, и называл все это собственным термином «биомеханика». Но творения Гигера обычно сеют тревогу, они часто гротескны, в них нет нежности и преклонения, которые сумел выразить я, нет этой чувственной эротичности. Так и хочется обнять камин, так и подмывает проникнуть в недра бетона и карабкаться, карабкаться вверх вместе с женщиной с заглавной буквы, ползти по спирали к крыше из вечности в вечность. До меня подобного не делал никто и не сделает. Ни одна женщина на протяжении многих веков не удостаивалась такого памятника, как Сильвия. Разве можно даже близко сравнить убогое стандартное надгробие с дурацкой надписью и Тадж-Махал, тому же воздвигнутый в доме работы архитектора Арне Корсму? Мало-помалу моя любовь к ней дала плоды, но теперь настала минута простой, зато исполненной достоинства церемонии прощания. Лишь я и она. Вдвоем, прежде чем я передам ее хозяину дома. Своим, прямо сказать, не певческим голосом, я исполняю все, что помню из «I will always love you» Уитни Хьюстон. Чего же еще? В огромном помещении звук дребезжит одиноко, избивчиво, но прочувствованно. И я тяну песню, пока голос не прерывается плачем. В свете того воистину великого творения, которое, я вижу, мне удалось создать, сентиментальность вполне простительна. Впервые я сумел выразить свои чувства в форме и материи, и теперь они подавляют меня своей силой. Затем я все убираю, мою, прохожусь пылесосом. По дороге домой я заезжаю в круглосуточный ларек с кебабами и, наконец-то, набиваю живот. Не помню, когда в последний раз ел так потрясающе вкусно. Завтра буду наводить глянец, шкурить и красить в девственный матово-шелковый белый цвет. Ну и сожгу кое-какой мусор.